Глава 7. Не знаю, сколько я проспала, но когда открыла глаза, из-под тяжелых портьер пробивался солнечный свет. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять, где я, и вспомнить, как сюда попала. Надо сказать, эти воспоминания меня совсем не порадовали. Другой мир, ритуалы, магия на могильных костях и магистр, от одного взгляда которого у меня мурашки по коже. Ох, мамочки. Я поднялась с постели, аккуратно разгладила складки на одеяле. Уж не знаю, как тут правильно все застелить, но и оставлять после себя беспорядок не хотелось. Умывшись, я снова вышла в спальню. Своего, нет, конечно же, чужого, халата я не обнаружила. Зато на кресле лежал вчерашний сверток, и, судя по тому, что о нем говорилось, там была одежда для леди. Оставаться голышом, учитывая, что в любой момент хозяин спальни может решить меня проведать, мне не хотелось. Поэтому я быстро распотрошила упаковку и стала изучать содержимое свертка. Ботинки где-то по щиколотку, на невысоком каблуке и на шнуровке. Нельзя сказать, что слишком изящные. Но и уродливыми их не назовешь. Панталоны, тонкая рубашка, судя по всему, хлопок, и скучное длинное платье из грубоватой серой ткани. Даже рукава фонарики и шнуровка в районе груди не придавали ему особой прелести. Ну что, это лучше, чем ничего. Хотя не удивлюсь, если этот Алекс нарочно отыскал для меня самое незамысловатое платье в этом мире. Впрочем, удивительно, что он хоть какое-то отыскал среди ночи. Путаясь в непривычных предметах одежды, я все-таки умудрилась облачиться и даже сообразить, как правильно шнуруется платье. Взглянула в зеркало и пришла к выводу, что выгляжу неплохо. Серый к моим карим глазам, правда, не очень идет, но талия на месте, грудь на месте, ее даже там как будто чуть больше, чем на самом деле. Вот что творит чудодейственная шнуровка. Я покрутилась несколько раз, чтобы убедиться, что моя одежда в порядке и нигде ничего не торчит. Сейчас, конечно, не мешало бы припудриться и подкрасить реснички, но, увы, возможностей для этого у меня нет никаких. Да есть ли в этом мире вообще какая-то косметика? И вообще, для кого это я тут прихорашиваюсь? Я вышла из спальни, сделала несколько шагов и оказалась в гостиной. «Как там говорил магистр? Если понадоблюсь я там, так вот понадобился. Мне просто необходимо узнать, каков наш дальнейший план». Но стоило мне переступить порог, как я разочарованно выдохнула. Магистра на месте не было, но зато Алекс очень даже был. Сидел в кресле и листал какую-то книгу. При виде меня он отложил ее в сторону и неприкрыто скривился. Правда, потом взгляд его упал на мою грудь, задержался там на один долгий миг, и уши Алекса вдруг начали медленно заливаться краской. «Да что с ним такое? Будто бы я вошла не при полном обмундировании, а, как выразился магистр, в своем первозданном виде. Доброе утро, Алекс!» Я помахала рукой рядом с лицом, намекая, что смотреть надо сюда. «Или здесь нужно здороваться как-то иначе?» «Нет». Кажется, ему удалось справиться со смущением. Он уставился мне в глаза, а не ниже, и голос не дрогнул. «Доброе утро, вполне сойдет. Алекс звучит несколько фамильярно, но, учитывая мой возраст и положение, вполне приемлемо». «Понятно», — сказала я, подавив желание попросить говорить как нормальный человек, а не так, будто текст зачитывает. «Или это тоже входит в местные правила приличия?» «Прошу вас, мисс». Он предложил мне стул, и я приняла это предложение, стараясь опуститься на сиденье как можно более чопорно. Но, судя по лицу Алекса, не слишком преуспела. Дверь отворилась, и на пороге снова появилась женщина в мешковатом платье. Возможно, та же, что и вчера, а может, другая. Ни ту, ни эту я не успела толком рассмотреть. Алекс быстро принял поднос из ее рук и принес на стол. «Мы позавтракаем вместе», — нехотя сообщил он. «Магистр велел, чтобы я научил вас манерам и прочему, так что смотрите, что делаю я, и повторяйте. Два раза показывать не буду». «Вот напыщенный индюк». Я потянулась к булочке, прижала ее вилкой к тарелке и отпилила кусочек, обмакнула в джем и положила себе в рот. Аккуратно облизнула губы, взглянула на Алекса, чтобы проверить, все ли делаю правильно, и обнаружила, что он завис как заворожённый, таращась на мой рот. «Снова что-то не так?» — спросила я. «Что теперь?» «Джем налип. Крошки». Я облизнула губы еще раз и увидела, как кадык на горле Алекса нервно подпрыгнул. «Нет, все так». Он отвел глаза в сторону и запылал щеками еще ярче. «Да что с ним такое-то? Ладно, не мое дело. Может быть, у них краснеть за завтраком считается правилом хорошего тона? А что магистр Дарквиль?» Поинтересовалась я, чтобы как-то его отвлечь. Алекс тотчас же переменился в лице, сразу стал хмурым и недружелюбным. «Он был вынужден отбыть по делам», — отрапортовал он. «Сегодня вы на моем попечении». Он скривился, показывая, насколько его это не радует. «Магистр поручил мне помочь вам здесь освоиться, показать академию, поселить в вашей комнате и рассказать, как тут что устроено». «Вот это было бы не лишним. Уж не знаю, зачем магистру понадобилось смешать меня с остальными студентами, но, боюсь, во мне быстро опознают чужачку. Все эти маги и некроманты рано или поздно обнаружат, что у меня нет абсолютно никаких способностей. И что же тогда со мной будет?» Я поделилась своими опасениями с Алексом, но он воспринял это на удивление беспечно. «Бросьте. На подготовительных курсах больше половины таких же бездарей. Чтобы из них получился более или менее сносный маг, им пришлось бы реинкарнировать». «А что же они тогда здесь делают?» «Готовятся и, скорее всего, успешно сдадут экзамены и будут зачислены на факультет погодной магии», — со смешком сказал он. «Видимо, ему это казалось очень забавным. Ему, но не мне. И что за погодная магия, и чем она отличается от любой другой?» Алекс усмехнулся. «Как минимум тем, что ее не существует. Ну, то есть, кое-кто в нее, конечно, верит, но любой серьезный ученый вам скажет, управлять погодой невозможно. А уж предсказывать ее и вовсе — глупейшее занятие». «И что же будут делать эти погодные маги?» — поинтересовалась я. «Судя по всему, мне уготована как раз эта участь». «Смотреть на небо, бросать камешки и с умным видом говорить, будет завтра дождь или нет. Если хотя бы иногда угадывать, то уже хорошо». «Ясно. Похоже, такая наука, как метеорология, здешним жителям неизвестна. Ну и да бог с ними. Камешки так камешки». «В общем, на подготовительном курсе вы можете учиться хоть несколько лет подряд и все еще не знать элементарных вещей. Поверьте, даже в этом случае вы не будете хуже всех». «Да уж, неплохая перспектива. Быть в числе главных тупиц этого чудного заведения, а потом до конца жизни сидеть в каком-нибудь захолустье и угадывать, будет ли дождь». За этой занимательной беседой мы обошли здание общежития, издали взглянули на классы, одним глазком на студенческую столовую и шикарный внутренний двор с фонтаном. На меня не обращали почти никакого внимания, и я успокоилась. По крайней мере, внешне я от местных не сильно отличаюсь. Правда, девушек было очень мало. За всю экскурсию мы встретили не больше 6, и держались они вместе. Может, конечно, где-то идет лекция исключительно для прекрасного пола, и все они сейчас там. Куда сильнее меня заинтересовало то, что две девушки были одеты совершенно так же, как я. То есть Алекс принес мне не просто местное платье, а форму здешней академии. Что ж, в принципе, это логично. Лишняя форма в академии, небось, всегда найдется. Однако большинство студентов были одеты не в серое, а в черное. Отличались только аксессуары. Сине-зеленые, красные, оранжевые с серебром и так далее. Парни в основном носили галстуки, а девушки — банты. Я схватила Алекса за руку, собираясь спросить об этом, а он отпрыгнул, как будто увидел жабу. «Опять эти ваши манеры!» — прошипел он. «Зачем вы только свалились на нашу голову? Магистру и без вас как будто проблем не хватало!» Мне стало обидно. Конечно, я понимала, что забот и хлопот у магистра хватает, он же ректор. Но все же винить меня в случившемся было как-то не совсем честно. Я же не по своей воле очнулась в здешней могиле. Алекс, кажется, понял, что обидел меня. Посопел и неохотно выдавил. «Простите меня. Просто у нас не принято вот так вот брать вдруг человека за руку. Если вы с ним не встречаетесь, конечно». Он смущенно отвел глаза. Подавив желание немного побиться головой о стену, я озвучила вопрос о форме. «А-а-а», — протянул Алекс. «Все просто. Серое носят на подготовительном курсе. Потом получают форму того факультета, на который поступили. Факультетов хватает. Погодная магия, целительство, боевая магия, демонология, некромантия и так далее. Сегодня возьмем в библиотеке брошюры для поступающих. Там все написано подробнее». «О!» Он остановился и с особым благоговением приоткрыл одну из створок огромных двухстворчатых дверей, возле которых мы как раз проходили. «А это большой ритуальный зал. Самые интересные заклинания творятся именно здесь». «Ого!» Я огляделась по сторонам. Совсем недавно я побывала в таком же, только поменьше. Та же темнота, те же таинственные знаки на стенах и четко обозначенный центр, из которого я сумела вырваться. Я сделала несколько шагов, дошла до центра, отмеченного кругом, и остановилась. Показалось мне или нет, но в то же мгновение ног коснулся ледяной ветер. «Уйдите оттуда!» Видимо, не показалось, потому что Алекс переменился в лице. «Мало ли что. И вообще, вы уже все посмотрели. Пора в библиотеку. Потом обедать, потом я провожу вас в вашу комнату». Он перечислил сразу все намеченные дела, как будто хотел поскорее от меня избавиться. «Конечно. Я не без труда сделала шаг из центра круга». Ветер тут же стих. Алекс встревоженно оглянулся по сторонам, схватил меня за руку, выволок наружу и захлопнул дверь. Я открыла было рот, чтобы язвительно спросить, что там насчет запрета прикасаться к девушке, с которой не встречаешься. Но Алекс был сам не свой, и я сжалилась. Интересно, в чем дело? Мы что, зашли туда без спроса? Мы пообедали в студенческой столовой, забившись в самый угол, упрятанный за огромной стойкой с цветами. И все таки на людях. Так что я с особым вниманием следила за тем, как ест Алекс, и с особой тщательностью копировала каждый его жест. В библиотеке мы тоже надолго не задержались. Целая стопка книг для начинающих магов уже ждала нас. В своей комнате я оказалась довольно скоро. И тоже не была разочарована. Нет, конечно, это не роскошные хоромы, как у ректора, но далеко и непривычное мне студенческое общежитие. Во-первых, комната была на одну персону. То есть ко мне гарантированно никого не подселят. Во-вторых, она была очень чистенькая и аккуратная. Накрытая цветастым пледом небольшая кровать, изголовьем к окну, легкие занавески, высокий стол с полками, где так удобно можно расставить учебники, платяной шкаф, в который мне пока нечего было положить, а еще отдельный санузел, как будто это не общежитие, а гостиничный номер. Просто шикарно. Это не наша общага, из которой даже тараканы сбежали, стеная от ужаса. Впрочем, это, конечно, ничего не значит. Домой я все равно хочу. Надеюсь, магистр Дарквиль все-таки придумает, как меня туда отправить. Я взяла верхнюю книгу из стопки и упала с нею на кровать. Но не успела прочитать нескольких страниц, в дверь постучали. На пороге стоял уже поднадоевший Алекс. «Магистр Дарквиль ждет вас», — буркнул он недовольно.